231. Не следует чрезмерно огорчаться, видя человеческую темноту. Если мы применим огорчение в размере этой темноты, то и существовать невозможно. Печально видеть, как затрудняют люди свой путь, но века научают положить спокойствие о свойствах несовершенства. Конечно, такие свойства особенно печальны, когда время так кратко, но предадимся иерархии. 232. Вздутие и раздражение желез указывает на сопротивление темным силам. Конечно, раздражение желез и всех тканей, подобно тому, как ежу, помогают поднятые иглы. Не нужно удивляться таким размерам напряжения, когда каждый день полон безумия. 233. Вождь не огорчается кажущимися неудачами, ибо он знает, что количество добра может заполнить любую пропасть. Он будет чуять каждое уклонение с пути, но оно даст ему лишь еще одну возможность посетить новую область. Также и добро становится в руках вождя настоящим явлением света. Утешение не в том, что неудача невозможна, но в том, что каждое достижение добра есть явление нового успеха. Не советую считать знаки тьмы, они лишь заведут во мрак. Свет, только один свет, может быть мерилом и опорою. Огненный мир светом создан, и мысль есть продукт огня. 234. Не мозговое вещество мыслит. Пора признать, что мысль рождается в огненных центрах. Мысль существует как нечто весомое и незримое, но нужно понять, что рычаг не есть горнило. Уже многие истины стучатся, но только мысль об огненных центрах может помочь правильным представлениям. 235. Нужно следить, как целые страны могут шататься от одного неправильного представления. Невозможно оправдать тем, что кто-то о чем-то не знал. Обычно можно найти доказательство, что такое знание стучалось во все двери. Оно лежало на всех столах и упоминалось много раз. Несправедливо оправдать невнимание и нежелание углубиться мыслью. Новые утеснения — ничто иное, как неубедительное поведение вождя. Часто народ не знает самой причины, но в сердце своем чует, что происходит нечто неубедительное. Вождь должен больше всего уберечься от нарастания неубедительности. 236. Утвердим при исполнении духа. Преисполниться духом значит поставить себя в непосредственное общение с иерархией. Всевозможные магические приемы, даже само умное делание, будут попытками к высшему общению. Но новое приближение к высшему устремляет к образам подвижническим, которые поверх всего подходили к непосредственному сердечному общению. Видим пророков, подвижников, которые не впадали в исступление, но каждое их слово было словом завета. Если спросите меня, какие приемы приличествуют нашему времени, скажу, нужно готовиться к непосредственному общению. Всякие условные меры уже посредственны в себе. Во дни, когда огненные энергии напряжены, именно этот огонь поможет сердцу понять веление высшее. Такое веление выражает среди всей жизни. Тогда мы говорим: слушайте и слушайтесь. Каждая эпоха имеет свои выражения. Не следует держаться старых приемов, где, возможно, приложить новые понимания. Даже в старых заветах видим пророков, которые были всегда преисполнены духа, и много позднее изучались формулы, числа и ритмы. Но иные считали, что такие методы близятся к высказываниям и тем умаляют высшее начало. Особенно сейчас, при эпидемии одержания, люди должны искать сердечного общения.